Глава 12. Следующие 15 минут вообще ничего не происходит. Если не считать более интенсивных переговоров китайских полицейских, дежурящих около рамки безопасности посередине площади, которые они ведут и по радиостанции, и по телефону, а местами и одновременно по обоим каналам. Я, несмотря на внешнюю удаленность на десяток метров от наших китайцев, все это время внимательно наблюдаю за ними, пытаясь понять, как в принципе бороться с этим вирусом. К сожалению, моих скромных познаний окружающего мира хватает, чтобы понять, самое конструктивное сейчас — это набраться терпения. Моего более чем скромного статуса не хватит даже на то, чтобы привлечь к проблеме внимание до того момента, как, с моей точки зрения, будет уже поздно. Или почти поздно. Вся надежда на неизвестного соратника-кузнеца, который обитает где-то рядом и должен вот-вот появиться. От нечего делать чувствую себя обычным уличным зевакой и отмечаю два момента. Пограничный старший лейтенант переговорил с кем-то по мобилу и исполнился какого-то явно положительного предвкушения. Плюс он зачем-то отобрал у сержантов китайские стволы, китайские удостоверения и держит все это у себя, при этом поминутно оглядываясь через левое плечо на служебную шоссейную дорогу, по которой внутри зоны можно ездить только служебным машинам. Интересно, что это с ним? Второй момент, который я замечаю, это порядок связи китайцев. Поначалу со своих телефонов звонили они, и по радиостанции тоже первыми кого-то вызывали они. Но это было в начале, а сейчас все поменялось с точностью да наоборот. Звонят только им, причем так часто, что их телефоны чуть не дымятся. Плюс какой-то явно дублирующий обмен по радиостанции. В моменты вызова по радио их эмоции излучают тоску и рутину. Как у наших учителей в лицее, когда они вынуждены что-то элементарное повторять несколько раз. Вот при многократных повторениях материала у наших учителей точно такие эмоции. Дополнительно. Если вначале наши пограничники были на взводе, а китайские полицейские олимпийски спокойны, то сейчас их как будто поменяли местами. Наш старший лейтенант мало что не цветет с документами и стволами в руках в ожидании какого-то комиссара, а китайские полицейские светятся какой-то тоской и безнадегой. Интересно, неужели это они на рутину так реагируют? В этот момент у меня звонит телефон. Номер незнакомый. Беру трубку, чтобы ответить, но абонент тут же отключается. Слава богу, кажется, можно начинать сдержанно радоваться. Из технического просвета между зданиями на площадь с дальней от меня стороны выходит мужик лет 30-35 в джинсах и джинсовой рубашке. Он прячет в карман свой телефон, с которого, видимо, только что набирал мой номер, и уверенно направляется ко мне. «Саша, привет!» Он ничуть не смущается тем, что я его вижу впервые и уверенно садится за мой стол. «Я от Игоря Олеговича. Кузнецова». Он протягивает мне через стол руку, затем достает из нагрудного кармана маленький газетный сверток, подвигая его ко мне вдоль столешницы. «Аккуратно разверни, не демонстративно. Там удостоверение, читай, не привлекая внимания». «Спасибо, я вижу, что вы говорите правду». Вежливо возвращаю сверток вдоль стола обратно, ничего не разворачивая. «Если можно, как мне к вам обращаться?» «Пока говори, Кеша». Ничуть не смущается мой собеседник. «От имени Сакен», — поясняет он, так как его явно не европейская внешность на Кешу не похожа ни грамма. В нем можно было бы предположить и корейца с именем Иннокентий, что не редкость, но он явно не кореец, хотя и азиат. «Меня кузнец чуть ввел в курс лично, плюс, как я понимаю, то, что поступило от начальства, это пересказ все того же, что сообщил кузнец», — продолжает Кеша Сакен. «Вводи. В подробности». «Момент. Тянусь к телефону. Кузнец сказал его набрать вдвоем, как пересечемся». Кузнецов, как обычно, берет трубку сразу после первого звонка от меня. Как будто телефон у него вместо руки. «Это снова я, мы встретились». «Дай ему трубку», — говорит мне Кузнецов, что я и исполняю. «Да, привет». Кеша с видом беззаботного гуляки разваливается в кресле, закидывает ногу на ногу, общаясь с Кузнецовым по моему телефону. «Понял. Да. Хорошо. Да вообще без проблем. Слушай, ну я никогда не сомневался в серьезности тети. Сказано, значит, будем проверять. Ну а вдруг она не ошиблась, и там действительно что-то серьезное? Все, давай. Передаю обратно». Кеша возвращает трубу мне. «Именно с ним можешь общаться, как со мной», — раздается в трубе голос кузнеца. «Он там случайно, в командировке и ненадолго. Но это хорошо, что так совпало. Тебе как Бог ворожит. Разберется он лучше всех, по крайней мере, лучше многих. Давай, если что еще, я на связи». «А я и не подумал», — лучезарно улыбается Кеша после того, как я вешаю трубку, заканчивая разговор с кузнецом. При этом он очень внимательно смотрит на меня, как будто оценивая, и засовывает свой газетный сверток обратно себе же в карман. «Технично. Я по запаре даже не сообразил, что ты можешь напрямую кузнеца набрать. Так, давай разбираться с твоим сигналом». Доклад окончил. Действительно, заканчиваю через 3 минуты я. С неожиданным удовлетворением, наблюдая явно посерьезневшего и как-то даже где-то осунувшегося Кешу, черты лица которого почему-то за эти 3 минуты только что не заострились. «Я тебя сейчас ни о чем не спрашиваю», — серьезно отвечает Кеша. «Но потом, возможно, я очень захочу с тобой побеседовать на тему, как и что ты видишь. Я в курсе истории кузнеца». Кеша поднимает руку, останавливая мой ответ ему прямо сейчас. «Но будет неправильно, если я тебе сразу не обозначу всех своих намерений. Я тебе открыто говорю. Интерес у меня возникнуть может. Чтоб ты потом не думал, что я тебя тут использовал в темную, отжимая, как половую тряпку. Кеша, спасибо за откровенность, но давай это отложим на потом». Примирительно кладу руки на стол ладонями вниз. «В качестве ответной откровенности я категорически не возражаю против общения с тобой. Но буду всеми силами настаивать на соблюдении законности. Неукоснительной процессуальной законности в отношении себя и своих близких. 100-процентной. Закон один для всех. Паритет? Считается. Годится». 2 раза подряд после секундных раздумий кивает Кеша. «Протокол намерения окей. Протокол согласований тоже окей. Коммюнике. А пошли-ка теперь поплотнее пообщаемся с нашей доблестной пограничной стражей. Будь, пожалуйста, все время рядом со мной. Все время, что мы сейчас тут будем работать». «Давай, я и сам хотел предложить то же самое. А то вон у китайцев скоро телефоны и радиостанции задымятся, а мы все пятки чешем», — вырывается у меня. «Не понял». Резко тормозит Кеша, падает обратно на стол и мельком мажет взглядом по рамке безопасности. «Подробнее». Добросовестно излагаю в ответ мои наблюдения за последние полчаса касательно того, что у китайских полицейских около рамки не умолкают телефоны, причем вызывают уже их. Хотя вначале пару раз первыми куда-то звонили они сами. Плюс по радиостанции у китайцев происходит то же самое. Когда сообщаю, что обмен, кажется, дублируется непонятно зачем, Кеша задумчиво смотрит на меня. «А это ты с чего взял?» «Кеша, я действительно вижу еще и эмоции. И учусь в школе, если ты не в курсе. Так вот у них», — киваю в сторону рамки безопасности, «эмоции при ответе на последние вызовы по радиостанции точно такие же, как у наших учителей, когда в 5-й раз надо повторять тупым ученикам одно и то же. Это ни с чем не перепутаешь. Впрочем, это только мои догадки. Меня почему-то понесло. Видимо, ты умеешь вызывать на откровенность». Честно озвучиваю мелькнувшую догадку, откровенно пялясь на Кешу. «Это мы обсудим потом», — автоматически отвечает Кеша. Затем таки поднимается, делает мне знак следовать за ним и направляется к пограничникам. «Всем привет! Извиняюсь, что в партикулярном...» Кеша здоровается за руку вначале с сержантами, потом со старшим лейтенантом, задерживая руку того в руке. «Кажется, вы очень хотели нас видеть». Кеша смотрит на лейтенанта, но кивает на сидящих на земле китайцев. При его появлении старший лейтенант почему-то моментально меняет эмоциональный настрой с мажорного на минорный и отвечает крайне прохладно. «Добрый день. В рамках служебной необходимости не видел оснований для вашего беспокойства». «Да ну!» — не принимает серьезного тона старшего лейтенанта Кеша. «А как же удостоверение этих?» — Кеша кивает на китайцев. «Их вы нам тоже показать не хотели и доложить. Или планировали это сделать с задним числом, явочным порядком?» «Ладно, не будем при всех». Кеша уже отвел старшего лейтенанта чуть в сторону. «Я прошел за ними». «Показывай». Кеша требовательно протягивает руку. Пограничник с секундной задержкой передает Кеше документы китайцев, которые Кеша внимательно изучает, явно при этом читая и понимая по-китайски. «Ты совсем дурак?» От шутливого тона Кеши после его знакомства с документами китайцев не остается и следа. «Это же их центральный аппарат. Ты что, совсем не понимаешь, что это за люди? Почему он нам не сообщил сразу же?» Кажется, в исполнении Кеши я начинаю понимать, что значит фраза «кричать шепотом». В рамках инструкции я сразу доложил непосредственному начальству. Безэмоционально отвечает старший лейтенант. «Это можно проверить». «Ты не понимаешь? Твое начальство их сейчас отдавать будет!» Почему-то горячится Кеша. «Не отработав! Вам на дело совсем насрать? Вы только о звездах думаете!» Чего именно не отработает начальство пограничника, мне послушать не удается, поскольку Кешин мозг буквально взрывается чем-то, похожим на ускорение мыслительных процессов. А сам Кеша сует документы обратно в руки пограничника, цедит «козлы» и быстро направляется к краю площади. Попутно говоря мне: «Я сейчас на 3 минуты туда и обратно, я бегом. Будь тут, хорошо? У нас тут свои подковерные шпильки друг другу, миль, пардон». Затем Кеша заходит за угол здания и срывается на бег. А я возвращаюсь обратно на летник ресторана и заказываю себе суп. С запозданием думаю, что раз Кеша читает по-китайски, надо было вначале попросить его перевести мне, что написано в меню. Потому что, выбирая, что съесть, указываю официанта в меню буквально наугад, ориентируясь исключительно на картинки. Китайская Народная Республика. Провинция Ганьсу. Институт микробиологии, находящийся на территории космодрома Цзюцуань. В целях ограничения доступа и соблюдения секретности исследований. Район первого законсервированного стартового комплекса. 3-й лабораторный комплекс института. 3. После научного совета Бай Инь пребывает в приподнятом настроении. В полном соответствии с новыми веяниями, в случае серьезных прорывов и успехов, разработчикам полагается целая система роялти по результатам применения их достижений в реальной экономике. Сейчас он понимает, что его первая оценка отсутствия Чэнь на работе была скорее эмоциональной, чем продуманной. В рамках процедур он теперь автоматически становится соавтором разработок. Альтернатива, конечно, есть. Можно было бы все банально отложить до окончания отпуска Чэнь. Но этот вариант даже рассматривать всерьез не стоит, поскольку, во-первых, у хорошего заведующего сектором перспективные темы, несущие в потенциале реальную отдачу вот прямо сейчас, под сукно не кладутся. А во-вторых, любая реальная помощь текущей экономике не должна запаздывать, особенно если она так актуальна в текущее время системных кризисов. Все-таки ответственность важная для ученого качества. В науке, как и в жизни, мелочей не бывает. Не доработал, дал себе поблажку, не получил вовремя результат, и на жизненный успех можно не рассчитывать. А дополнительные финансы, причитающиеся в перспективе по итогам успеха, очень помогут и сменить жилье на более подходящее статусу, и организовать достойную свадьбу дочери, которая очень ждет помощи от родителей. Мне, кстати, подумалось. Растущие цены на жилье сегодня способны огорчить любого жителя Поднебесной, В городах первой десятки стоимость квадратного метра обычной городской квартиры начинается от 20 тысяч юань. И это на самой окраине, в самых ужасных районах, а доходит и до десятков тысяч долларов, если это будет близко к центру в любой из двух столиц, включая экономическую. Бай-инь еще какое-то время позволяет себе расслабиться, сбрасывая неизбежное напряжение научного совета, но уже через несколько минут садится за стол и начинает аккуратно и методично прописывать план действий, предназначенных для доведения разрабатываемого штамма до пригодного в промышленном использовании образца. Бай-иня поначалу немного удивляет отсутствие стандартного взаимодействия со стороны кураторов при переходе к следующей фазе, но, подумав немного, он списывает все отклонения шаблона на субъективные факторы. Со своей стороны он все сделал по правилам, а задумываться над действиями других — не его задача. Каждый должен заниматься своим делом.